Глава третья. Матвей. «Доброе утро, Матвей Анатольевич». Слышу робкий голос, от которого тут же уши закладывает, а дыхание задерживается, словно перед прыжком в ледяную водную гладь. Ярость прорывается сквозь плотину, которую я выстраивал годами. «Я просил тебя никогда меня не беспокоить». С отвращением четко проговариваю. «Я бы и не беспокоила, но ты отказался продлять договор аренды», — упрямо отвечает эта сука. «Какие-то невидимые хирургические нити в груди натягиваются так крепко, что терпеть просто невозможно. Отбиваю звонок и убираю телефон, пока нити не провались, и я снова, как милый хомяк с надутыми щеками, не начал позорно блеять ей в ответ. Кто звонил, любимый?» Придвигается Ева, соблазнительно вильнув бедрами. Ничего важного. Сумасшедшая какая-то ошиблась. Притягиваю жену к себе поближе и пытаюсь еще вздремнуть. Нахрена я снова здесь? В Москве было в 100 раз проще, легче. Там я не оглядывался каждую минуту на прошлое, и утренних звонков подобных не было. Лежу в постели с женой, с моей Евой, искренней и преданной, и вспоминаю эту фальшивую суку. Я в уме вообще? Бесконечно переминаюсь с одного бока на другой. «Опять болит?» — обеспокоенно спрашивает жена, поднимая голову с подушки. «Давай мазь принесу». «Нет, не надо», — отвечаю, прикрыв глаза. «Что ты все мучаешься тогда, а?» Ева располагает голову у меня на груди и ласково поглаживает плечо. Обыкновенные утренние манипуляции ее рук перед сексом, но сегодня нет настроения. Ко всему прочему, что принесла в мою жизнь эта тварь, добавилась еще и импотенция. Блять, усмехаюсь. Ева, чувствуя мой настрой, ослабляет хватку и нежно расцеловывает шею. «Расскажи, как ты жил здесь без меня?» «Пф», протягиваю, поглаживая округлые женские бедра. «Нормально жил. Ты не любишь разговаривать о прошлом. Там было что-то плохое?» «Много всего было и плохого. Это как-то связано с этим?» — шепчет она, поглаживая уродливые шрамы. Моя ладонь на секунду замирает, а затем продолжает легкие касания. «Это я просто на рыбалку ходил. Крючок за леску зацепился». Чуть ухмыляюсь. «Матвей, блин!» Ее звонкий смех заполняет нашу спальню. «Хочешь, в следующий раз вместе сходим? Проконтролируешь меня?» Ее тело вдруг затихает в моих руках, и она печально выговаривает. «Я хочу ребенка. Я знаю, милая, успокойся. У меня не получается». Господи, эта тема начинает меня угнетать. Мы женаты почти полгода, 4 месяца из которых Ева одержима беременностью. Мы трахаемся по часам, пьем витамины, ходим по врачам. Пока глухо, ноль реакции. Для меня это просто вопрос времени, а для нее повод начать выносить мне мозги. Резко поднимаюсь и, пожелав доброго утра, двигаюсь в ванную, чтобы как можно скорее выбраться на работу. Вернуться сюда было моим спонтанным решением. Мой друг Кирилл Авдеев Мавроди отчалил в Америку, выставив самый крутой офисный центр в городе на продажу. Я только-только вложил почти весь капитал, который достался мне по завещанию от матери, в небольшой стартап, связанный с разработкой крутого мобильного приложения, и такой суммы не располагал. Но что-то вздрогнуло в душе после беседы с Кириллом. Внутренняя овчарка сорвалась вместе с металлической цепочкой и деревянную будку за собой прихватила. Предложил другу равное долевое участие с назначением моего юрлица как управляющей компании. Ему показалось это интересным, и Мавроди, не задумываясь, согласился. Быстро оформили все документально. Ева, конечно, не хотела уезжать из родного города. Ее можно понять. Она коренная москвичка в 30-м поколении. Об этом мне 5 раз сообщила ее мать, Людмила Константиновна, директор какого-то обветшалого музея в пределах Садового кольца. Когда прилетели, это был пиздец, потому что оказалось, что мне даже воздухом в этом городе сложно дышать. Воздух, пропитанный болью и отчаянием. Воздух, который был свидетелем всего. Первые сутки был в полнейшем коматозе. Потом немного пообвыкся. Захватив пиджак и застегивая по пути часы, отправляюсь на кухню. «Ты сегодня поздно?» — — спрашивает Ева, размещая передо мной кружку с кофе. «Постараюсь пораньше. У меня совсем нет здесь друзей. Мне скучно». Морщит идеальное личико. «Познакомься», — пожимаю плечами. «У меня тоже не осталось здесь друзей. Но мне похрену». «Кстати...» Ее лицо проясняется. «Я вчера видела твою знакомую». «Какую?» Сердце каменеет. «Ну, помнишь, мы встретились в супермаркете пару недель назад? У нее еще сын, Марк, кажется». «Угу». Киваю. «Ну и вот, столкнулись в ресторане, в котором я забирала наш вчерашний ужин. На секунду загораживаю глаза ладонью. Это что за утро такое?» «Она была с каким-то взрослым представительным мужчиной. Муж, наверное». Меня снова воротит не по-детски. Разрывает снарядами. Со Свободиным она развелась. Я это точно знаю. Б***ть. Живет дальше. С мужиками по ресторанам ходит. При встрече даже не дрогнула. Нос свой задрала, как обычно. Развратила всю мою жизнь к херам и свалила в закат. Поздоровались?» Узнаю, как бы между прочим, обжигаясь горячим кофе. «Да, она тебе привет передавала». Пустая кружка с треском валится на стол, а я взлетаю с места. До вечера. Быстро целую розовые губы. В лифте долго занимаюсь изучением выбитых костяшек на правой руке, а потом поднимаю глаза в зеркало. Взгляд шальной, тонна лютой агрессии, но я имею на это право. «Привет она мне передала? Серьезно?» «Ну, держись, сучка. Я его поймал».